Он вошел очень довольный собой, так довольный, что и нужным не нашел скрыть свое расположение. Да и вообще он привык перед нами в последнее время раскрываться без малейшей церемонии и не только в своем дурном, но даже в смешном, чего уж всякий боится. Между тем вполне сознавал, что мы до последней черточки все поймем. В последний год он, по замечанию Татьяны Павловны, очень опустился в костюме. Одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда, он готов был носить белье по два дня, что даже огорчало мать. Это у них считалось за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подвиг. Шляпу он всегда носил мягкие, широкополые, черные. Когда он снял в дверях шляпу, целый пук его густейших, но с сильной проседью волос так и прянул на его голове. Я любил смотреть на его волосы, когда он снимал шляпу. «Здравствуйте, все в сборе, даже и он в том числе!» Слышал его голос еще из передней. «Меня бронил, кажется?» Один из признаков его веселого расположения — это когда он принимался надо мною острить. Я не отвечал, разумеется. Вошла Лукерья с целым кульком каких-то покупок и положила на стол. «Победа, Татьяна Павловна, в суде выиграна, а апеллировать, конечно, князья не решатся. Дело за мною. Тотчас же нашел занять 1000 рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, с работы?» «Да, папа», — с ласковым видом ответила Лиза. Она звала его отцом. Я этому ни за что не хотел подчиниться. Я этому ни за что не хотел подчиниться. Устала? Устала. Оставь работу, завтра не ходи и совсем брось. Папа, мне так хуже. Прошу тебя. Я ужасно не люблю, когда женщины работают, Татьяна Павловна. Как же без работы-то? Да чтобы женщина не работала. Знаю, знаю, все это прекрасно и верно, и я заранее согласен, но я, главное, про рукоделье. Представьте себе, во мне это кажется одной из болезненных или лучше неправильных впечатлений детства. В смутных воспоминаниях моего 5-6-летнего детства, я всего чаще припоминаю, с отвращением, конечно, около круглого стола конклав умных женщин, строгих и суровых, ножницы, материю, выкройки и модную картинку. Все судят и рядят, важно и медленно покачивая головами, примеривая и рассчитывая и готовясь кроить. Все эти ласковые лица, которые меня так любят, вдруг стали неприступны. Зашали я, и меня тотчас же унесут. Даже бедная няня моя, придерживая меня рукой и не отвечая на мои крики и теребения, загляделась и заслушалась точно райской птицы. Вот эту-то строгость умных лиц и важность перед начатием кройки мне почему-то мучительно даже и теперь представить. Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить. Как это не аристократично, но я все-таки больше люблю женщину, совсем не работающую. Не прими на свой счет, Софья. Да где тебе? Женщина и без того великая власть. Это, впрочем, и ты знаешь, Соня. Как ваше мнение, Аркадий Макарович? «Наверное, восстаете?» «Нет, ничего», — ответил я. «Особенно хорошо выражение, что женщина — великая власть. Хотя не понимаю, зачем вы связали это с работой. А что не работать нельзя, когда денег нет, сами знаете». «Ну, а теперь довольно», — обратился он к матушке, которая так вся и сияла, когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула. «По крайней мере, хоть первое время, чтоб я не видал рукоделий, для меня прошу». Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверное, немножко социалист. Но так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность — это из трудящегося вечного народа? Отдых, может быть, а не праздность? Нет, именно праздность, полное ничего не делание, в том идеал. Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа. Он был человек довольно развитой и мог обобщать. Он всю жизнь свою, каждый день, может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, так сказать, доводя идеал до абсолюта, до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. Так и было вплоть, пока не сломался совсем на работе. Починить нельзя было, умер в больнице. Я серьезно иногда готов заключить, что о наслаждениях труда выдумали праздные люди, разумеется, из добродетельных. Это одна из женевских идей конца прошлого столетия. Татьяна Павловна, третьего дня я вырезал из газеты одно объявление. Вот оно. Он вынул клочок из жилетного кармана. Это из числа тех бесконечных студентов, знающих классические языки и математику, и готовых в отъезд на чердак и всюду. Вот слушайте. Учительница подготавливает во все учебные заведения. Слышите? Во все. И дает уроки арифметики. Одна лишь строчка, но классическая. Подготавливает в учебные заведения, так уж, конечно, и из арифметики. Нет, у ней об арифметике особенно. Это уже чистый голод. Это уже последняя степень нужды. Трогательно тут именно эта неумелость. Очевидно, никогда себя не готовила в учительнице, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготавливает во все учебные заведения и сверх того дает уроки арифметики. «Per tutto mondo e in altri siti» — «во всем мире и в других местах» — итальянский. «Ах, Андрей Петрович, ей бы помочь! Где она живет?» — воскликнула Татьяна Павловна. «Много таких!» — он сунул адрес в карман. «В этом кульке все гостинцы. Тебе, Лиза, и вам, Татьяна Павловна. Софья и я, мы не любим сладкого. Пожалуй, и тебе, молодой человек. Я сам все взял у Елисеева и у Балле. Слишком долго голодом сидели, как говорит Лукерья. Нота Бене. Никогда никто не сидел у нас голодом. Тут виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог. Даже взял превосходные наливки. Орехов тоже. Любопытно, что я до сих пор с самого детства люблю орехи, Татьяна Павловна, и, знаете, самые простые. Лиза в меня. Она тоже как белочка, любит щелкать орешки. Но ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай между детских воспоминаний воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи. Дни уже почти осенние, но ясные. Иногда так свежо затаишься в глуши и забредешь в лес, пахнет листьями. Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович. Первые годы детства моего прошли тоже в деревне. Как? Да ведь ты, кажется, в Москве проживал, если не ошибаюсь. Он у Андроньковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали, а до тех пор проживал у покойной вашей тетушки Варвары Степановны в деревне, подхватила Татьяна Павловна. Софья, вот деньги припрячь, на днях обещали 5000 дать. «Стало быть, уже никакой надежды князьям?» — спросила Татьяна Павловна. «Совершенно никакой, Татьяна Павловна. Я всегда сочувствовала вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома, но хоть князья мне и чужие, а мне, ей-богу, их жаль. Не осердитесь, Андрей Петрович». «Я не намерен делиться, Татьяна Павловна». «Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петрович. Они бы прекратили иск, если бы вы предложили поделить пополам в самом начале. Теперь, конечно, поздно. Впрочем, не смею судить. Я ведь потому, что покойник, наверное, не обошел бы их в своем завещании. Не то, что обошел бы, а, наверное, бы все им оставил. А обошел бы только одного меня, если бы сумел дело делать и как следует завещание написать. Но теперь за меня закон и кончено. Делиться я не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и делу конец». Он произнес это даже с озлоблением, что редко позволял себе. Татьяна Павловна притихла. Мать как-то грустно потупила глаза. Вершилов знал, что она одобряет мнение Татьяны Павловны. «Тут эмская пощечина», — подумал я про себя. «Документ, доставленный Крафтом и бывший у меня в кармане, имел бы печальную участь, если бы попался к нему в руки. Я вдруг почувствовал, что все это сидит еще у меня на шее. Эта мысль, в связи со всем прочим, конечно, подействовала на меня раздражительно. Аркадий, я желал бы, чтоб ты оделся получше, мой друг. Ты одет недурно, но ввиду дальнейшего я мог бы тебе отрекомендовать хорошего одного француза, предобросовестного и со вкусом. Я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений», — рванул я вдруг. «Что так? Я, конечно, не нахожу унизительного, но мы вовсе не в таком соглашении, а, напротив, даже в разногласии, потому что я на днях завтра оставляю ходить к князю, не видя там ни малейшей службы». «Да в том, что ты ходишь, что ты сидишь с ним, служба!» Такие мысли унизительны. Не понимаю. А, впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно. Он уж к тебе прилип, будь уверен. Впрочем, как хочешь. Ему, очевидно, было неприятно. Вы говорите, не проси денег, а по вашей же милости я сделал сегодня подлость. Вы меня не предуведомили, а я стребовал с него сегодня жалование за месяц. Так ты уже распорядился, а я, признаюсь, думал, что ты не станешь просить. Какие же вы, однако, все теперь ловкие. Нынче нет молодежи, Татьяна Павловна. Он ужасно злился, я тоже рассердился ужасно. Мне надо же было разделаться с вами. Это вы меня заставили. Я не знаю теперь, как быть. Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадию его 60 рублей. А ты, мой друг, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя в голове какое-то предприятие, что ты нуждаешься в оборотном капитале или вроде того. Я не знаю, что выражает мое лицо, но я никак не ожидал от мамы, что она расскажет вам про эти деньги, тогда как я так просил ее, — поглядел я на мать, засверкав глазами. Не могу выразить, как я был обижен. Аркаш, голубчик, прости ради бога, не могла я никак, чтобы не сказать. «Друг мой, не претендуй, что она мне открыла твои секреты», — обратился он ко мне. «К тому же она с добрым намерением. Просто матери захотелось похвалиться чувствами сына. Но, поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист. Все секреты твои на твоем честном лице написаны». «У него своя идея, Татьяна Павловна, я вам говорил. Оставим мое честное лицо», — продолжал я рвать. «Я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа, и удивлялся вашей способности проницать. Ну да, у меня есть своя идея. То, что вы так выразились, конечно, случайность, но я не боюсь признаться, у меня есть идея. Не боюсь и не стыжусь. Главное, не стыдись. А все-таки вам никогда не открою. То есть не удостоишь открыть. Не надо, мой друг. Я и так знаю сущность твоей идеи. Во всяком случае, это... Я в пустыню удаляюсь. Татьяна Павловна, моя мысль, что он хочет стать Ротшильдом. Или вроде того, и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам с вами назначит великодушно пенсион. Мне-то, может быть, и не назначит, но, во всяком случае, только мы его и видели. Он у нас как месяц молодой. Чуть покажется, тут и закатится. Я содрогнулся внутри себя. Конечно, все это была случайность. Он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда. Но как он мог так верно определить мои чувства, порвать с ними и удалиться? Он все предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта. Что злился он ужасно, в том не было никакого сомнения. Мама, простите мою вспышку, тем более, что от Андрея Петровича и без того невозможно укрыться. Засмеялся я притворно и стараясь хоть на миг перебить все в шутку. «Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся. Трудно представить, сколько этим каждый человек выигрывает даже в наружности. Я серьезнейшим образом говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой вид, будто у него на уме что-то столь уж важное, что даже сам пристыжен сим обстоятельством. Я серьезно попросил бы вас быть скромнее, Андрей Петрович. Ты прав, мой друг. Но надо же высказать раз навсегда, чтобы уж потом до всего этого не дотрагиваться. Ты приехал к нам из Москвы с тем, чтобы тотчас же взбунтоваться. Вот пока что нам известно о целях твоего прибытия. О том, что приехал с тем, чтобы нас удивить чем-то, об этом я, разумеется, не упоминаю. Затем ты весь месяц у нас и на нас фыркаешь. Между тем ты человек, очевидно, умный, и в этом качестве мог бы... предоставить такое фырканье тем, которым нечем уж больше отмстить людям за свое ничтожество. Ты всегда закрываешься, тогда как честный вид твой и красные щеки прямо свидетельствуют, что ты мог бы смотреть всем в глаза с полной невинностью. Он ипохондрик, Татьяна Павловна. Не понимаю, с чего они все теперь ипохондрики. Если вы не знали, где я даже рос, как же вам знать, с чего человек ипохондрик? «Вот она разгадка. Ты обиделся, что я мог забыть, где ты рос?» «Совсем нет. Не приписывайте мне глупостей. Мама, Андрей Петрович сейчас похвалил меня за то, что я засмеялся. Давайте же смеяться. Что так сидеть? Хотите, я вам про себя анекдоты стану рассказывать? тем более, что Андрей Петрович совсем ничего не знает из моих приключений. У меня накипело. Я знал, что более мы уж никогда не будем сидеть, как теперь, вместе, и что, выйдя из этого дома, я уж не войду в него никогда, а потому накануне всего этого и не мог утерпеть. Он сам вызвал меня на такой финал. «Это, конечно, примило, если только в самом деле будет смешно», — заметил он, проницательно в меня вглядываясь. «Ты немного огрубел, мой друг, там, где ты рос. А, впрочем, все-таки ты довольно еще приличен. Он очень мил сегодня, Татьяна Павловна. И вы прекрасно сделали, что развязали, наконец, этот кулек». Но Татьяна Павловна хмурилась. Она даже не обернулась на его слова и продолжала развязывать кулек и на поданные тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидела в совершенном недоумении, конечно, понимая и предчувствуя, что у нас выходит неладно. Сестра еще раз меня тронула за локоть.